Хах, умная и осторожная, но это не помешало подойти к толпе вооруженных разумных. Она пожала плечами. В порту хорошая система безопасности, выстрелить никто не успел бы, да и там вовсе не трудовой контракт, а лишь небольшой кредитный договор на пару тысяч. Так сказать, легкое приветствие от коренной жительницы Иллиума. Я усмехнулся. Ну, план продумала неплохо. Я не сама. Девушка смущенно почесала кончик носа, что выглядело очень мило. Мне мама подсказала. Вообще я хочу стать юстицером или хотя бы спектром, но пока еще слишком молода. Вот и немного развлекаюсь. И сколько же тебе? Всего 157 лет. Всего? Лера усмехнулась. Ну да, а вам? А мне уже 108 лет. А, хотя в компании этого самодура год за 100 идет. Лера покачала головой. Так что все в твоих ру. Лера, хватит смущать юных дев. Я покачал головой. У тебя не было выбора, потому ты и оказалась в команде, потому как имей ты выбор. Эй, я бы не сбежала. Я внимательно посмотрел на Леру. Ну да, ты бы осталась для изучения культуры людей в дикой природе. ФФ, а ты ее не слушай. У тебя вся жизнь впереди. Нет, затягивать не надо, но и нестись вперед сломя голову. Попроси маму нанять тебе наставников, научись работать одна и в команде, послужи пару лет в армии, набираясь опыта, а после... После уже можно задуматься о должности спектра или юстицера. Вы и правда думаете, что у меня может получиться, а почему не должно? Я вопросительно посмотрел на девушку. Вы, Азари, от природы сильные биотики, так что тренируйся и все у тебя будет впереди. Так за неспешным разговором мы добрались до точки назначения, где девушка, которая так и не представилась, показала нам на ту, к кому нам стоило обратиться. Ма, то есть детектив Аная, тут к вам спектр. Падме, дочка, сколько раз я просила не водить ко мне на раба. Я активировал свои документы и показал детективу уник. Бля, она опустила взгляд полной безнадеги. Еще и вы, не беспокойтесь, в моих планах нет создания проблем для вас, детектив. Мне нужно лишь встретиться и поговорить с юстицером. И ваша дочь сказала, что знает, где она, после чего привезла нас сюда. Встретиться и поговорить? Да. И вы не собираетесь драться с ней? Нет. Тогда зачем такой большой отряд? Меня смерили подозрительным взглядом. Для того, чтобы если что помочь ей решить ее вопрос. Потому как без этого она точно не станет помогать мне в моем задании. Детектив вздохнула. Она там, ищет следы скрывающейся от нее Ардат Якши. Так мы пошли, ага. Детектив махнула нам рукой, и мы пошли в указанном направлении. Десяток метров и мы входим в здание торгового порта. Мда, а она не разменивается на мелочи. Эта Миранда так отреагировала на разбросанные ящики и трупы Азари, которые стали нам встречаться сразу после входа. Но при этом мы не теряли бдительности и медленно продвигались по зданию, чтобы через десяток минут мы увидели, как она буквально кидает одну бедную Азари от стены к стене, пытаясь выбить у нее, куда именно ушла Ардат Якши. КХМ, КХМ, я привлек к себе внимание обеих девушек. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Спектр Совета Шепард, у меня к вам дело, мисс Самара. Матриарх моргнула. Дело? Ко мне? Да. Боюсь, я не смогу помочь вам в вашем деле. Я и не сомневался в вашем ответе, потому я хотел бы вам помочь в вашем, если вы согласитесь позже помочь мне в моем. Помочь мне? Да. Я пару раз кивнул головой. Несмотря ни на что, юстицар это больше духовное лицо и культурное веяние, в то время как спектр это все же определенная власть, закрепленная законом пространства цитадели. ХМ, я пока не очень понимаю, для Азари мое слово и так закон, для Азари. Лера покивала головой. А если ваша цель уже покинула планету, если она, скажем, на цитадели, или на Омеге, да даже если и не покинула, с моим участием ваши действия создадут куда меньше проблем для органов власти Иллиума. ХМ, хорошо, мне надо узнать, куда исчезла эта Ардат Якши, которую они знают как Маринт. Я внимательно посмотрел на Азари, которую она до этого допрашивала. Знаешь, ты можешь умереть быстро и сейчас, а можешь медленно и сейчас. Азари удивленно моргнула. А, я снял с пояса фалангу. Джек, не подержишь ее руку? Конечно. Преодолев некоторое сопротивление, она вытянула ее руку в сторону, и я просто прострелил ей кулак, который она сжала, понимая, что я собираюсь отстреливать ей пальцы. А-а-а, сука. Я ничего не скажу, все так говорят, но сколько ты продержишься, одну руку, или обе, а может еще и ногу или ноги, причем там, ты пальцы в кулачок не сожмешь». В глазах Азари появился ужас от осознания. «Затем, я начну стрелять тебе в тело и останавливать кровь и снова стрелять. Я не знаю, не знаю. Все вопросы, связанные с той сукой, решала Васа. Все она решала. Она знает. Я знаю только, что скоро она должна отправиться с планеты». Я вопросительно посмотрел на Юстица Рейта, жестом руки, на которой вспыхнул биотический огонь, свернула допрашиваемой шею. «Интересно, тебя боялись сильнее, чем меня, бывает?» Я пожал плечами. «Итак, идем дальше. Боюсь, я не могу этого позволить. К нам подошла детектив. Мне поступило распоряжение из самого верха помешать госпоже Юстицеру». Самара вспыхнула биотикой. «Постойте, меня просили остановить вас, но не вашего нового товарища. Он может закончить расследование и принести вам нужные данные. Хм». Я на задумчивый взгляд Самары кивнул головой. «Могу, так что ссориться с детективом не обязательно. Хорошо, я знаю вашу репутацию и поверю вам, на этот раз». Самара вместе с детективом ушла, а я, вздохнув, понял, что пора двигаться дальше. Глава 34. Рутина. Именно в это превратился наш поход за данными, так как противницы хоть и были сильны, но были в большинстве своем самыми обычными Азари, прошедшими подготовку в банде. А чему в банде могут научить? Да ничему. Нет, я не отрицаю умений тех Азари, что в банде являются главными. Вот только зачем им учить своих возможных конкуренток тому, что сами они познали в армии или просто путем долгой и крайне опасной жизни? Правильно, незачем. Вот они и не учили, и как следствие каждая Азари, что встречалась нам на пути, знала только пару биотических техник, а также посредственно владела оружием, которое было при ней. В большинстве случаев это был пистолет или дробовик, очень редко штурмовая винтовка. Конечно, их командирши слегка выделялись на общем фоне, были сильнее как биотики, имели более сильные щиты и лучшую броню, оружие их не било в молоко, но на фоне остального мяса. Заглянув в очередное помещение, я сделал жест рукой, остановив группу и показав, что тут есть противник. Девушка совсем не умела прятаться, и из-за массивного стола торчал кончик ее бронированного ботинка. «Выходи без глупостей». Тишина стала мне ответом. Я сказал: «Выходи, без глупостей. Если не послушаешься, просто сквозь стол нашпигуем тебя свинцом. Не стреляйте». Девушка подняла руки вверх, и я увидел в ее руках пистолет. «Оружие на стол положи», и два шага в сторону. Она выполнила мое требование и медленно положила оружие, после чего сделала два шага в сторону. «Итак, кто ты?» «Я новенькая. Меня зовут Эльнара». Девушка очень сильно боялась и не стеснялась это демонстрировать. Правда, мне на это было как-то плевать. Я внимательно отслеживал ее реакции, пытаясь вспомнить, что же в каноне с ней было такого связано. «Значит, новенькая?» «Да-да. И где же ваша главная?» «Она наверху. У нее там свой кабинет». «Очень хорошо. Шепард, каждая новенькая при вхождении в эту банду проходит привязку кровью». Лера решила вмешаться в разговор, при этом она полыхала биотикой, а вот наш язык от слов моей Азари затряслась, словно лист под ураганным ветром. «Серьезно?» Я покачала головой. «Итак, Эльнара, как ты можешь выкупить свою жизнь?» «Я, у меня ничего нет, я...» Я вздохнул и демонстративно достал пистолет. «Я могу своим телом расплатиться. Эта ханжа же точно ничего такого не предложит. А я могу. Могу хоть со всем отрядом. Девочки, мальчики, краганы, мне не важно. Один, два, сразу три, могу с пятью. А нахрена это нам?» Турианцы переглянулись между собой, не стесняясь обсуждать слова Азари вслух. «У нас и турианки на борту есть, да и человеческие женщины. Азари, конечно, всего две, и одна явно будет занята шефом, а вторая боссом, но нам и так внимания более чем хватает». Азари прямо затряслась от страха, понимая, а уж когда я направил фалангу точно ей в лоб, так и вовсе упала на колени и буквально поползла на них ко мне. «Я правда все могу, я буду послушной, только не убивай, я буду сучкой, животным без права голоса, гав-гав, гав-гав». Я моргнул. «Бля». Я покачал головой. «Посмотри на меня». Она меня не слушала, и когда подползла ко мне, то стала вылизывать мою обувь. Я сказал: «Посмотри на меня». Она подняла на меня глаза, которые буквально изливали тонны слез. «Как тебя зовут? Только полностью предъяви документы». «Да-да». Она активировала уник и быстро показала мне свои документы. «Эльнара Зересит, Ли, у тебя есть какой контакт с фирмой, которой нужна работница, что будет согласна даже в шахте пахать?» «Ну». Она пожала плечами и, активировав уник, быстро связалась с какой-то своей знакомой, которая переслала ей контракт, который она переслала нашей Плаксе. и она, не раздумывая ни секунды, тот подписала. «Ли, контракт мне перешли. Лера переслала мне контракт, и я», усмехнувшись, завизировал его как спектр. «Теперь ты не сможешь оспорить этот контракт в суде. Я и не. А теперь разделась до белья, которое у тебя под броней, и бегом отсюда. И чтобы я о тебе больше не слышал. Потому как если я о тебе услышу, то ты об этом пожалеешь. Ты поняла меня?» «Да. Больше я никогда. Клянусь». Девушка очень быстро сняла с себя всю броню и тут же, оставшись в одном поддоспешнике, убежала от нас. «Думаешь, это правильно?» Я бросил взгляд на Джек. «Знаешь, у меня просто рука бы не поднялась. Вот прояви она хоть чуточку гордости, может быть, и смог бы. А так, такую убивать, только руки марать. Кстати, что там за контракт ты прислала?» Я бросил взгляд на Леру. «Срок на 200 лет, бордель для шахтеров одной из колоний смешанного типа. А ты можешь быть злой». Миранда покачала головой. «Злой? Она же сама предлагала спать со всеми, кто на нашем корабле находится. Вот я и предоставила ей возможность полностью осуществить ее влажные мечты. Бля, мужики, Лера реально страшная. Да эта баба на ее мужчину покусилась, тут любая. Кто-то захотел дополнительные наряды на уборку туалетов. ТЦ, тут же их две». И шепотки за нашими спинами тут же стихли. Впрочем, разговоры нам не мешали продолжить движение, при этом один из турианцев был неплохим техником и хакером, так что базы данных окружающих компов он взламывал достаточно быстро, при этом пополняя казну отряда. Больше нам таких вот плакс, которые были готовы на все, не попадалось, так что дальше мы прорывались с боем. О, тут данные об этой Азаре, которую мы отпустили. Наш техник вывел запись на ближайшем терминале. Ха, это так круто. Меня приняли в затмение. Я этого так хотела. И вот меня приняли. И да, меня водили на первую операцию, где я должна была пристрелить того тупого Валуса. Он так орал. Ха-ха-ха. Это был кайф. Я покачал головой. Все же правильно ее Лера определила. Ага. Сойдясь на этом, мы продолжили наш путь по лабиринту здания. Около часа у нас занял наш путь, и вот мы наконец вошли в последнюю комнату. «Это вы?» Нас смерили презрительным взглядом. «Сначала это ебнутая Юстицер, теперь мертвый Спектр, что же за день сегодня?» Страха Азари не испытывал от слова вообще. «Просто неудачный для тебя день. Для меня?» Она усмехнулась и покачала головой. «Нет, он неудачный для вас. Все же это вы приперлись ко мне, и сейчас я вас убью. Не выйдет». «И почему же?» «Ну, просто я, пока мы пробирались к тебе, составил один документик. Думаю, тебе будет полезно на него взглянуть». Я активировал на унике программу, и к моему удивлению Васа также активировала свой уник и приняла файл. «И что же тут интересного?» «Пара минут, и она поднимает на меня взгляд». «Ты этого не сделаешь». «Ну почему же? Твой наемный отряд мешал действиям Спектра». Я усмехнулся. «И если будь на моем месте, Юстицар, ты была бы права по закону, и осуждали бы тебя исключительно согласно традициям твоей расы, то вот со мной». Я покачал головой. «Я представитель официальной власти, и я вполне могу объявить затмение вне закона. И знаешь, что самое интересное?» «И что же?» Меня смерили ненавидящим взглядом. «А то, что если повезет тебе, и ты нас убьешь, этот документ уже в обработке, и только я могу его отменить. Ты либо сядешь, либо тебя угробят твои же товарищи из затмения, просто потому что это все из-за тебя. Хотя есть еще один вариант: тебя заставят отрабатывать, накачают наркотой и продадут в самый дешевый бордель систем термина ГРР». Она, засветившись биотикой, отбросила свой рабочий стол в сторону. «Чего тебе надо?» «Ардат Якши, по имени Маринт. Где она?» «Блядь, как знала, что с ней не надо было связываться». Пара глубоких вдохов, и она успокаивается. «Что будет, если я ее сдам?» Я пожал плечами. «Уйду отсюда и отменю запрос». «Точно, точно. Хорошо, корабль Диметра, он покинул Иллиум сутки назад». Я кивнул. «Ну ведь не сложно же». Я покачал головой и, развернувшись, пошел на выход, и мой отряд пошел вслед за мной. Еще 10 минут на то, чтобы спокойно добраться до выхода, где в небольшом пункте, оборудованном под нужды сил правопорядка. Итак, стоило нам войти внутрь, как Самара, сидевшая в позе медитации, открыла глаза и посмотрела на меня. Она покинула планету сутки назад на корабле Диметра. «Хаэм, вы сдержали свое слово, а я вновь упустила свою цель. Это не так уж и страшно, мы знаем название корабля и, используя связи Спектра, можем легко выяснить, куда именно он направлялся. А там и настигнем Ардат Якши. Это неожиданное предложение. Однако должен честно предупредить». Я прервал Самару, и она удивленно посмотрела на меня и кивком дала понять, что слушает меня. Хоть я и понимаю опасность Ардат Якши, но моей целью на данный момент являются коллекционеры, которые буквально опустошают колонии людей в системах термина. И мне кажется, что это важнее, чем поймать пусть опасную, но одиночную цель, которая при всем желании не сможет причинить такого ущерба. Я понимаю. Самара прикрыла глаза и удивлена твоей честностью. Другие на твоем месте не захотели бы признаваться в том, что цель Юстицера для них не так важна. Я пожал плечами. На данный момент я сдержал свое слово и получил данные о том, куда направилась твоя цель. Соврав же, я просто разрушу наши зарождающиеся взаимоотношения. Потому предпочитаю честно сказать, что первоочередной целью будут коллекционеры, но если появится такая возможность, то мы займемся и Ардат Якши. Если же подобной возможности не возникнет, то мы займемся ей сразу после того, как выполним мою задачу. Ты даешь слово? Да. Самара встала со своего места и внимательно посмотрела мне в глаза. Я воспользовалась терминалом, пока тебя не было, и подняла некоторые старые связи для того, чтобы получить данные о тебе. Сказав это, Самара покрылась биотическим огнем, который в один момент собрался в моих глазах и опустилась на одно колено. Я, Самара, посвящаю свою службу Спектру Шепарду, до тех пор, пока он не выполнит свою цель. Неожиданно, детектив оказалась рядом с нами. Никогда не думала, что увижу Юстицера, которая принесет клятву кому-то, кто не является Азари. Прости, я не знаю о правилах принесения такой клятвы, но могу сказать, что приложу усилия, чтобы ты не разочаровалась в том, что принесла эту клятву. Самара поднялась и улыбнулась кончиком губ. Похоже, я не ошиблась. Глава 35. Уже когда мы подходили к шаттлу, Миранде позвонили. Слушаю. Что? Нет, не может быть. И тут же, повернувшись ко мне: Адам, мне срочно нужно отлучиться, прошу. Я посмотрел на нее и, быстро активировав уник, посмотрел на данные касательно Норманди. По всему выходило, что она еще не готова. Значит, активных действий против коллекционеров мы предпринимать не можем. Что случилось? Отец, он узнал о том, где моя сестра, отправил за ней наемников. Я вздохнул. Призрак слил? Я не знаю. Миранда покачала головой. Он мог, но... Хорошо, берем всю группу и идем выручать твою сестру. Заодно, думаю, придут ответы на мои запросы относительно Диметры. Адам? Что Адам? Семья — это святое. Я пожал плечами. Так что идем спасать твою сестру. Хорошо. Миранда развернулась и быстро пошла в место, которое ей назначили для встречи. Этим местом оказался один из баров, в которых ее ждала Азари. И, что случилось? Миранда, подойдя к ней, перешла сразу к делу. Я только посредник, меня нанял Никет для того, чтобы я лично передала вам данные. Миранде передали небольшой накопитель, который она тут же вставляет в специальный разъем уника и начинает считывать с него данные. Черт, наемники уже тут. Если мы не поторопимся, замри. Я положил руку на плечо Миранде, останавливая ее. Мира, задумайся, что ты хочешь сейчас сделать. Пойти туда и что? Внимательно посмотрел ей в глаза. Ты хочешь пройти сквозь наемников? Да. А теперь включи свой гениальный мозг и подумай, что будет дальше. Миранда еще пару мгновений гневно сверлила меня взглядом, после чего выдохнула и, слегка задумавшись, покачала головой. Я понимаю, о чем ты. Пока мы будем идти через рядовых наемников, сестру уже успеют забрать. Но что нам делать? Вспомнить. Вспомнить? Да, вспомнить, что твоя сестра тоже гениальна, как и ты. Ты же сама мне о ней рассказывала. Неужели ты думаешь, что она за все эти годы так и не поняла, что к чему? Неужели ты думаешь, что она не знает о тебе, о том, что ты за ней наблюдаешь? И, позвони ей. Миранда удивленно моргнула. Прости, что? Я сказал, позвони ей и объясни ситуацию. Просто позвони и объясни. Скоординируй действия. Пусть все выглядит так, словно она сама решила изменить планы, и тогда все получится. Но, она беспомощно посмотрела на меня, после чего перевела свой взгляд на уник, снова посмотрела на меня и снова на уник. Адам, слушай, Мира, а ведь он прав. Лера положила руку на плечо Миранды. Да, грудастая, если твоя сестра хотя бы в половину такая умная, как и ты, то давно уже все знают. Так что просто позвони. Миранда растерянно моргнула и, решительно кивнув, быстро набрала номер сестры. Алло, Ариана, здравствуй. Да, это я. Что? Но я. Хорошо. Она сделала несколько нажатий на унике, и я услышал приятный женский голос. Мистер Шепард, я благодарна вам за то, что вы вставили моей сестре немного мозгов. КХМ, да ни за что. И приятно познакомиться, мисс Слоусон. Я покачал головой, так как сестра у Миранды оказалась той еще язвой. Ну, было бы ни за что, я бы и слова не сказала, однако мозги вы ей вправили, и я за это благодарна. И, пожалуйста, можно просто Риана. Я бросил взгляд на Миранду, и она смущенно отвела взгляд, признавая, что была несколько поспешна в принятии решений, а также слишком упорствовала, не желая встречаться с сестрой. Так чего на связь-то вышли? Да тут ваш батюшка вас нашел. Генри, этот идиот? Ариана фыркнула. Да он собственные носки по утрам найти не сможет, не то что меня найти. Но со мной связался Никет и... Никет, так он же, я же сама перед ним засветилась. В смысле сама? Миранда была очень удивлена подобными словами своей сестры. «Ну, я давно уже подумывала, как тебя на чистую воду вывести и заставить хотя бы позвонить мне, и тут он, такой простой». Ариана явно усмехнулась. «Похоже, твоя пешка проявила чуть больше своенравия, чем ты ожидала». Это в разговор вступила Джек. «Я Джек, кстати. Приятно познакомиться. И похоже, вы правы, а может и нет, я пока так и не услышала». Что именно он сделал? Он то ли сообщил все вашему с Мирандой отцу, то ли сам нанял наемников, чтобы вернуть вас домой. Хм, не по плану. Так значит, это ты. Я, вы знаете, где они и что собираются делать? Если бы, мы тут вообще малым составом, всего 3 человека. Жестом останавливаю Миранду от каких-либо слов. Плохо. Ариана, ты сейчас где? Я пока дома, собираюсь в космопорт. Все понятно. Сиди дома, дальше уже наша забота. Эй, Ариана, пожалуйста. Миранда попыталась убедить сестру, и кажется, тон, которым она говорила, все же подействовал на Ариану, так как она, немного помолчав, все же решила ответить. Хорошо, сижу дома и жду, что вы сделаете. В следующую секунду она сбросила Миранде адрес своего дома, и связь прервалась. Итак, Миранда взволнованно посмотрела на меня. Секунду. Воспользовавшись допуском спектра, я заказал такси, и уже спустя пару минут мы погрузились в него, после чего Ви отключился, да и само такси отключилось от общей сети. Собственно, для этого и требовалось ввести данные спектра, чтобы такси нельзя было отследить после того, как я в него сяду. «Джек, ты за руль?» «А?» Девушка удивленно посмотрела на меня, после чего, неуверенно кивнув, села за руль. Я же сел рядом с ней. «Лера, через связи узнай, что там вообще у Генри Лоусона происходит. Мог ли он узнать о том, что Ариана тут?» «Хорошо, отлично, а я через доступ спектров получу доступ к камерам и всему остальному и узнаю, что там закрутилось вокруг Арианы». Так, я внимательно вчитался в данные. На удивление, вокруг дома Арианы чисто, а вот в подсобных помещениях и складах космопорта наемников много. Там не только затмение, но и какой-то мужик. «Миранда, посмотри, твой знакомый?» Миранда посмотрела на изображение и заскрипела зубами. «Никет, значит, действительно он». Я покивал головой. «Ну, думаю, сражаться с ними у нас нет никакой необходимости, все же они сейчас ждут, пока твоя сестра направится в космопорт, и, если не поедет, то они и к ее дому придут». «Так-то да, но есть у меня довольно простая идея, сейчас доберемся до ее дома, там займем оборону, ну и шаттл вызовем, чтобы он прилетел и забрал нас конкретно от дома твоей сестры. Там улетим на цитадель». Я слегка поморщился. «Что? Да не доверяю я технологии, что была найдена еще Азари, да и жнец стремился именно туда, если ты не забыла. А есть другие варианты, хотя...» Миранда задумчиво посмотрела на меня. «Что, а к варианцам ее отправить можем? Она девочка умная, может очень сильно помочь в разработке чертежей, а адаптации технологий». Я задумчиво посмотрел на Миранду. «А действительно идея, заодно там же парня Джек оставим, и в безопасности, и с его вычислительными способностями при деле. Эй, Джек, я конечно понимаю, что расставаться со своим парнем тебе не очень хочется, но ты просто подумай, готова ты рисковать его жизнью? Ведь Нормандия корабль боевой, нам еще на родину коллекционеров скорее всего лететь, за Омегу-4. Ты как-то неуверенно звучишь». Честно, я грустно усмехнулся. «Я бы просто расхерачил этот долбанный ретранслятор, да совет такой вой поднимет, как же ценнейшая технология». Я поморщился. «Ясно, ладно, давай тогда разберемся с Арианой, тем более мы уже подлетаем. Лера сообщила нам о том, что мы близки к месту назначения, и когда наше такси приземлилось, мы быстро покинули его и, добравшись до дома, позвонили в дверь. Дверь открылась, и под удивленным взглядом Арианы мы вошли в ее дом и, согнав всех жителей в одну точку, сами заняли оборонительную позицию. «А это вообще обязательно?» «Обязательно». Я покивал головой, вызывая шаттл, и стоило мне это сделать, как наемники зашевелились. Все же за шаттлом наблюдали, ага, я покивал головой, только они не успеют. И я был прав, у них шаттлов нет, только гражданские переоборудованные транспортные средства, и пусть они быстрее и вместительнее обычного авиакара, но у шаттла есть такая замечательная вещь, как форсаж и полет выше допустимого уровня полетов. То есть если наши противники будут вынуждены лететь через общий поток транспорта, то шаттл поднимается выше и, задействовав форсаж двигателей, просто срежет маршрут, пролетев по прямой. 10 минут и шаттл приземлился прямо на газон перед домом, после чего мы загрузились на него. Близкие Арианы ничего не понимали, а она не спешила им что-то рассказывать. «Простите, кто вы?» Я бросил взгляд на родителей Арианы. «Я, спектр совета, Адам Шепард, М. Я поясню, вы же удочерили Ариану, я прав, да, но, ну, вот, все дело в том, что Миранда ее родная сестра, и именно она, сбежав от отца тирана, по сути продала свою жизнь одной организации, чтобы ее сестру могли удочерить хорошие люди. Я не совсем понимаю». Мама Арианы удивленно посмотрела на Миранду, на которую я указал, говоря о сестре Арианы. «Все просто, Ариану нашли и хотели вернуть. Вот мы и решили ее эвакуировать, и сейчас у вас есть два пути. Первый – это цитадель. Мне этот путь не очень нравится». «Не нравится?» – в разговор вступил отец Арианы. «У меня свои тараканы в голове». Я махнул рукой. «Есть еще один вариант. Могу эвакуировать вас на флот кварианцев. Там сейчас очень масштабный проект реализуется, и такой гениальный интеллект, как у вашей дочери, будет там, кстати». Я внимательно осмотрел Ариану и ее родителей. «Хотя по итогу решение будет за вами, и если вам не подходит ни один из этих вариантов, то вы можете назвать свой. Мы. Хочу к кварианцам». Ариана не стала ждать. «Если даже Шепард говорит о масштабности, то я точно хочу быть там». Глава 36. Пока мы летели на цитадель, не потому, что Ариана вдруг передумала, а потому что оказалось, что мое присутствие необходимо в корпусе «Спектр», так как они решили провести дополнительные улучшения и без меня это никак не могли сделать. В это время я изучал данные о Диметре, на которой летела Орда Тьякши. Миранда в это время общалась с сестрой и ее семьей, знакомясь с ними и стараясь показать себя с лучшей стороны. Джек играла в какую-то игру на унике, Лиара собирала данные из разных источников, не связанных с сетью СП, турианцы просто играли в карты, а Самара медитировала. Хо! Я усмехнулся, прочитав данные о корабле и его точке назначения, и, бросив хитрый взгляд на Самару, набрал номер одной королевишны. «Ария слушает. Твое величество, приветствую тебя. Это Шепард. Узнала, что тебе надо. У меня для тебя есть крайне неприятные новости». Ария вздохнула. «Что случилось?» «Твоя станция в целом, и ты в частности, можешь вызвать очень большой интерес со стороны Ордена Юстицеров». «Кха». Ария была шокирована, а вот Самара приоткрыла один глаз и внимательно посмотрела на меня. «Шепард, если это шутка?» «Нет, это не шутка. Ты и правда можешь вызвать крайнюю степень неудовольствия со стороны Ордена, и я, как твой друг, решил предупредить тебя и дать совет, как именно этого неудовольствия можно избежать». «И как же? Видишь ли, комеди летит один корабль под названием «Диметра», и на нем есть одна пассажирка, буду говорить прямо, это Орда Тьякши, что сбежала от Юстицера и планирует скрываться на твоей станции. Блять, больше скажу, Юстицер закусила у дела и прямо-таки очень хочет пообщаться с девушкой. Ради этого она даже мне клятву принесла. Сука, блять, ты же понимаешь, что я не могу обмануть доверие дамы, тем более что в моей погоне за коллекционерами ее помощь будет просто неоценима. И что ты мне предлагаешь? Девушку зовут Маринт. Честно, мне не очень бы хотелось отрываться от своего задания и лететь к тебе на Омегу, заставлять нервничать мою новую знакомую, которая уже сейчас нервно посматривает в мою сторону, мне бы тоже не хотелось. Шепард, давай ближе к делу. Хорошо, я бы был не против, если бы ты поймала ее, накачала седативами и отправила ко мне в капсуле стазиса. Ха-ха. Ария выдохнула. Знаешь, я не против. Куда ее доставить? Ну, я сейчас на цитадели, полагаю, ближайшую неделю я пробуду там. Хорошо, до связи. Ты только там осторожнее, а то меня Лизелли на кусочки порвет. Кстати, она тебе говорила, что нашла себе парня. Чего? Я сбросил вызов и усмехнулся. Шепард. Ария приняла мое предложение и решила, что она поймает нам Маринт и отправит в подарочной упаковке на цитадель. Это неожиданно. Ну почему же? Я пожал плечами. Ария достаточно адекватна для того, чтобы понять, что Юстицер на ее станции может навести очень много шороху. А уж если я буду вместе с тобой, качаю головой. так что ей проще согласиться и самой отловить твою цель, отправив ее нам, чем ждать нашего появления и надеяться, что ее власть после него не пошатнется. Интересно. Самара вновь прикрыла глаза. Посмотрим, насколько твой план выполним. Ну, думаю, что план выполним. Маринт не должна ждать подвоха на Омеде, по крайней мере в момент своего прибытия, а у Арии достаточно опыта для того, чтобы заманить ее в ловушку. Хорошо, на этом разговор с Самарой закончился, и я уже хотел погрузиться в дрему, как, растолкав турианцев, рядом с которыми я сидел, рядом со мной присела Риана. Итак, ты спишь с моей сестрой? Меня сверлили крайне придирчивым взглядом. Ариана, Миранда и родители самой девушки возмутились столь прямым и бестактным вопросом. Сплю, Шепард. Миранда, покраснев с возмущением, посмотрела на меня. Ну что, интересно ей, с кем спит ее сестра? Я же не рассказываю о наших любимых позах. Я пожал плечами. Или о твоих взаимоотношениях с остальными девушками, которые спят со мной. Остальными. Ага, мелкая, босс у нас тот еще ебарь. У него помимо грудастой есть еще скафандрик. Джек сначала показала на Миранду, потом показала куда-то в сторону, которая сейчас на корабле, синенькая. Она указала на Леру. И фальшивка, она тоже на корабле. Джек, я слегка нахмурился, и она тут же подняла руки. Все. Но Сузи сама не против такого прозвища, по крайней мере от меня. Она знает, что я не со зла. Я вздохнул. И ты со всеми спишь? Ну да, я пожал плечами. Со всеми сплю и всех удовлетворяю в достаточной мере, чтобы у них не возникало конфликтов. КХМ. Ариана слегка смутилась и отвела взгляд в сторону. Ари, отстань от Шепарда. Ему надо отдохнуть. Это мы на цитадели будем иметь шанс немного перевести дыхание, а ему работать, отчеты сдавать и с советом бодаться. Да брось, мне же интересно. Мы с тобой так мало общались, и ты почти ничего о себе не рассказывала. Я только и смогла понять, что ты на Цербер работаешь. Работала. Миранда прервала свою сестру. Работала? Ага, нет, я и сейчас отчеты отправляю, и они достаточно подробные, но сначала, если я вижу, что там что-то, что может повредить Шепарду, спрашиваю у него разрешение. Но если меня поставят перед выбором, то я предпочту остаться на Нормандии, под командованием Шепарда. Ясно. И что же тебе ясно, маленькая язва? Да то, что ты в него влюбилась. Ну, да, влюбилась. Миранда, слегка покраснев, кивнула на утверждение своей сестры. Ты бы тоже влюбилась, но теперь тебе ничего не светит. Все места в гареме уже заняты. Пфф. Очень надо. Я хочу быть единственной и неповторимой. Миранда пожала плечами. Ты сейчас так говоришь, но уже подсела к Шепарду, смотришь на него заинтересованным взглядом, а ведь вы по сути не знакомы еще. И это все знаменитая харизма и обаяние Шепарда. Еще пара часов, и ты подумаешь, что не так уж и страшно быть ни одной. Ты это серьезно? Ага. Миранда вздохнула и отвела взгляд в сторону. А теперь дай ему немного отдохнуть. Я прикрыл глаза и, усмехнувшись, все же стал погружаться в неглубокую дрему, которая не мешала мне слушать происходящее, а в особенности как две сестры слегка переругиваются. Ругались они просто из любви к этому искусству. Полет в такой компании был весьма интересным, но всему приходит конец, так и нашему полету пришел конец, когда мы влетели на территорию корпуса спектров. Шепард, срочно требуется ваше решение. Ко мне подбежал саларианец, и выглядел он очень взмыленно. Точнее, куда более взмыленно, чем обычно выглядят представители его расы. Да что случилось? То помещение за медотсеком, требуется его перенести. Я удивленно моргнул. Зачем? Не очень удачное расположение. Он еще что-то болтал, пока мы шли по направлению к Нормандии, но я слушал его только краем уха. Понял только то, что там должно быть другое помещение. Адам, я надеюсь, ты не согласился на перенос серверной. Мне навстречу из корабля буквально вылетели Тали и Сузи. Вдох, выдох. Стоп, от моего командного крика замерли все. Сначала вы. Я посмотрел на Сузи и Тали. Я и сам не очень хочу переносить серверную. Но, если уважаемые специалисты корпуса «Спектр» смогут обосновать необходимость переноса более конкретно, чем желание разместить там другое помещение, а также смогут предложить другое место. Шепард, я же объяснял, там хорошо разместить системы вспомогательных орудий, а также системы контрабордажной борьбы. Я моргнул. И вы не можете и так это подключить, но у нас нет доступа. Ваши помощницы не допускают нас внутрь. И вы могли бы проложить провода и дать им необходимое оборудование. Внимательно смотрю на саларианца. Похоже, вы просто хотите путем отключения серверной понять, что именно мы там охраняем от вашего бдительного ока. Сузи, Тали, место же у нас там еще есть, естественно. Тали пожала плечами, а Сузи согласно кивнула. И мы им предлагали, но они отказываются это сделать. Мы должны проконтролировать подключение и девушки сами все подключат. Так что прокладывайте кабели и передавайте им оборудование. Но, делайте, Шепард, делайте и все. Развернувшись, саларианец побежал выполнять мой приказ, а я только покачал головой. Ладно, хоть отдохнем немного. Комнаты уже готовы, их и не трогали. Вот и хорошо, я хочу завалиться спать, а то в шаттле выспаться крайне сложно. А Адам, ты можешь немного подождать в своей комнате? Тали явно была смущена, и я, кивнув головой, не стал уточнять, чего именно я должен подождать. Такой она становится всегда, когда решается разделить со мной кровать. И ведь не раз уже сексом занимались, а все равно смущается так, словно это первый раз. Так, Сузи, я в каюту, если что ты за главную, если отказываются с тобой вопрос решать, то Миранда, меня сутки не беспокоить. Поняла. Сузи подошла ко мне и нежно поцеловала меня в губы, отчего я весьма сильно напрягся в определенных местах. Нахалка. Я покачал головой и под дьявольскую усмешку Сузи. Кстати, я рад, что ты оделась в более закрытую одежду. Я осмотрел Сузи, которая помимо куртки и лифчика одела какой-то темный облегающий костюм, из-за которого ее розовые татушки стали выглядеть как красные. Ну еще бы, на корабле еще ладно. Она махнула рукой, но посторонним показывать свое тело. Она покачала головой, так что я решила немного приодеться. Она осмотрела себя. Кажется, неплохо вышло. Очень хорошо. Глава 37, 18+. Я как раз помылся и вышел из душа, одетый в одни только трусы, когда дверь каюты открылась и в нее вошла смущенная акварианка, Тали. Я улыбнулся девушке, которая была ну очень смущена, и стоило только люку закрыться за ее спиной, и я подхожу к ней, слегка обнимая ее за плечи. Адам, тише, моя маленькая смущенная девочка. Медленно я начинаю раздевать ее, пока она волнуется и выгибает свои пальцы. Вот Сажи, вроде не раз уже занимались любовью, а ты каждый раз все так же смущаешься? Почему? А Адам, просто у нас, кварианцы, в близость происходит крайне редко. Из-за этого мое понимание того, как должно быть, конфликтует с тем, как это происходит у нас с тобой. Ну, я усмехнулся. Зато я знаю, что в скором времени ты превратишься в очень пошлую девочку. Не надо так говорить, но ведь так и есть. Я усмехнулся, вспоминая, как она ведет себя во время секса, когда возбуждение уже срывает немного мораль. Медленно скользя по телу Тали, я снял с нее ее скафандр. А ты и правда очень пошлая девочка, в этот раз даже поддоспешник и нижнее белье не надела. Неужели так сильно хотела показать мне свое великолепное тело? Я, угу. Это Тали произнесла очень тихо, и я, усмехнувшись, присел и поцеловал ее животик, а затем стал медленно подниматься все выше и выше. Наблюдая за тем, как тело моей кварианочки начинает дрожать от пробегающих по нему мурашек и начинающему проявляться возбуждению. «Какая же ты красивая!» Я. Кожа Тали стала темнеть от смущения, но я не обращал на это внимания и, дойдя до груди, прикусил сосочек, став его посасывать. «Адам, не томи!» «А нет!» Я чуть сильнее сжал зубами сосочек Тали, и она застонала от удовольствия. Вот никогда не думал, что в ней будет капелька любви к причиняемой ей боли. «Сегодня я буду мучить тебя, ты будешь кричать и умолять меня сначала продолжать, а после остановиться, то есть ничего не изменится». Ручка Тали легла на ее вторую грудь, и я увидел, как она с силой сжала сосок и выкрутила его, слегка оттянув в сторону. «А да, все будет как всегда, это хорошо, ха-ха». Стон сорвался с ее губ, и я, не отрываясь от ее соска, поднял ее за попку и потащил ее к кровати. Отпустив ее сосочек, я буквально скинул ее на кровать, и девушка ухватилась второй рукой за грудь, также вывернув сосочек, как бы намекая, что груди я уделил достаточное количество внимания. «Ты так хочешь, чтобы я пошел ниже?» «Да». Усмехнувшись, я стал спускаться поцелуями все ниже и ниже, пока не дошел до ее киски, и, прикусив внешние половые губы, я вызвал особо громкий стон. «Ух ты, моя пошлая!» Я заметил, что из ее попки торчит небольшое колечко. «Ты, я смотрю, подготовилась». «Ха, ну, значит, сегодня мы займемся именно этим отверстием». И, взявшись за колечко, я слегка дернул за него. «Гха-ха-ха-ха, нормально, тха». Усмехнувшись, я слегка потянул колечко вибратора, состоящего из анальных бус на жесткой основе, наружу, а потом в одно движение загнал его обратно. Ух! Из киски Тали вырвались просто реки смазки, а саму девушку выгнуло, показывая, что она достигла своего первого пика. Стоило Тали перестать выгибаться, как она тут же потребовала: «Делай уже что-нибудь». Чуть сильнее вдавив вибратор глубже, я резко потянул за колечко и вытащил его почти полностью, вызвав у Тали довольный стон. Но на этом я не закончил и также резко вогнал его внутрь. Гхахаха. Но и на этом я не закончил и резко выдернул вибратор из попки моей пошлой кварианки. Сука, да. Сняв с себя трусы, я медленно прикоснулся головкой своего члена к дергающемуся колечку ануса моей пошлой девочки. Твоя жопка прямо жаждет мой член. Делай уже. Касаюсь членом ее киски и, слегка введя в нее голову, вытаскиваю его и вновь подвожу к колечку ануса, которая и не думала переставать подергиваться в ожидании моего хуя. Толчок, ух, какая же ты узенькая. Но меня уже не слушали, я видел сквозь прозрачное забрало шлема Тали, который я так и не снял с нее, как ее глаза закатились в экстазе, и даже руки отпустили сосочки. Полминуты я начинаю медленно двигаться в столь тугой и приятной жопке, которую Тали явно успела подготовить за то время, пока я принимал душ. Мои руки легли на грудь Тали и вывернули сосочки, приводя ее немного в себя. Да не надо жалеть, выеби ты меня, выеби до поросячьего визга. Вот она, моя грязная девочка. Хватит болтать, еби. Я начинаю наращивать темп, как выразилась Тали, ебли, вызвав довольные стоны моей маленькой кварианки. Доведя Тали до очередного оргазма, я достал свой член из ее задницы и пару раз бью им по киске Тали, после чего резко вгоняю его в киску моей пошлой девочки. Фхи. Тихий всхлип стон был ответом на мое действие, но я не стал обращать на него внимания и стал просто долбиться в киску Тали, чтобы спустя 15 минут и пару оргазмов моей девочки залить ее матку своей спермой. Гх. Сил на какие-либо ответные действия у Тали уже не было, но я был все еще не удовлетворен, и потому свой член, покрытый ее выделениями и моей спермой, приставил к ее попке, но спустя пару секунд решил немного изменить нашу позу и, перевернув Тали на животик, подтянул ее к краю кровати, после чего аккуратно сложил ее ножки так, чтобы вышло так, как будто она стоит на коленях. Взял ее за руки и, подведя свой член к ее попке, вогнал его в нее по самые яйца. Кха! Еще десяток минут, и я вновь изливаюсь внутрь моей кварианочки, но в этот раз в другое отверстие. Доволен ли я был? Определенно нет, но я видел, что она уже перестала как-либо реагировать на подобные действия, и потому решил пойти тем же путем, что и обычно, и аккуратно снял с нее маску. Какая же ты у меня пошлая и развратная. Я требовательно поцеловал Тали, а затем поднес свой член к ее губам. Облизывай. Моя девочка высунула язычок и аккуратно провела им по моему члену. Хорошая девочка. Я погладил ее по черным, растрепанным волосам, и она продолжила слизывать свои выделения и мою сперму с члена, периодически сглатывая получаемое угощение. А когда на члене не осталось ничего, кроме ее слюны, я уперся головкой точно ей в ротик, и она, послушно открыв его, заглотила мой член, который в одно движение зашел ей прямо в глотку. Ха-ха-ха. Через десяток секунд ее глаза распахнулись, и она пару раз похлопала меня по бедру, и я сдал немного назад, позволяя ей сделать вдох, после которого стал вбивать свой член в ее глотку и лишь изредка приостанавливаясь и давая ей возможность слегка отдышаться. «Ты должна все проглотить». Эти слова я сказал ей, почувствовав, что готов излиться в нее, и уже спустя десяток секунд начал кончать ей в ротик, видя, как она с радостью глотает мою сперму. Вот интересно, в своей жизни обычного человека я никогда подобное не любил, да и прошлый Шепард не был фанатом такого вот. А теперь, закончив извергаться в рот Тали, я наконец почувствовал себя более-менее удовлетворенным и достал свой член из ее ротика. Умница. Я вновь погладил ее по голове, когда она, сделав последний глоток, открыла ротик и показала, что там не осталось ничего из того, что я приказал ей проглотить. Мой спермоприемничек. Адам. Да, я заметил, что Тали собралась говорить на какую-то серьезную тему и решил не шутить в данный момент. Тебя и правда устраивает, какая я в постели? Ты про то, что ты любишь пожестче? Угу. Да, меня все устраивает. Ты такая, какая есть, и хоть я не ожидал, что в постели ты будешь именно такой любительницей жесткого выебывания, я остался полностью доволен. Это, хорошо. Она прикрыла глаза. Но-но-но. Я ударил ее слабеньким щелбаном по носу. Не спать, нам надо помыться, а не то после сна будем вонять как не знаю кто. Да и белье надо бы закинуть в стирку и новое постелить. Талиса вздохом и слегка покачиваясь встала с кровати, и у нее из киски и попки тут же полилась моя сперма. Упс. Она заткнула пальчиками отверстие и смешно посеменила в ванную комнату. Я же пошел за ней, и вскоре мы уже принимали душ. При этом Тали, сняв маленькую лейку, старалась как можно более качественно вымыть мое семя из своих дырочек. А ведь я так старался. Я покачал головой. Ничего, в следующий раз еще накачаешь. А мне лишние посторонние вещества в организме не нужны. Ты же знаешь, что даже несмотря на антибиотики я могу слечь с температурой на пару-тройку дней. Так что не надо тут нос кривить от того, что я стараюсь вымыть твою сперму из своих киски и попки. Я бы сказал жопки, уж больна она у тебя зачетная. Я усмехнулся, наблюдая, как Тали, убедившись, что вымыла из себя все, что могла, подошла к туалету и засунула два пальца в рот, вызвав у себя рвотный рефлекс. Бля, вот это точно не то, что я хотел бы наблюдать. Но несмотря на свои слова, я продолжал наблюдать за Тали, которая еще пару раз проблевавшись стала усиленно полоскать рот и горло. Зрелище хоть и было неаппетитным и в чем-то даже отталкивающим, но понимание того, что она пошла на секс со мной, зная о том, что все это придется делать и даже так ей еще пару дней пить антибиотики, чтобы не свалиться с аллергией, это доставляло мне некое извращенное удовольствие. Ну, вот и все, теперь я более-менее чистая. Она подошла ко мне и нежно поцеловала в губы, и я на этот поцелуй с радостью ответил. Правда, развивать его в новый секс я не стал, хотя и знал, что Тали не станет сильно противиться, только ворчать после будет, вновь вымывая из себя мою сперму. Но вместо этого я помог ей обтереться полотенцем и, выйдя из душа, сам стянул с кровати постельное белье, которое закинул в присутствовавшую к душевой стиральную машинку. Тали в это время стерла с пола капли спермы, после чего достала новое постельное и застелила им кровать, на которую и забралась. Я также забрался на кровать, как и Тали, не утруждая себя одеждой, после чего обнял ее, прижав к себе, вдыхая запах ее волос. А вот Тали довольно сопела своим носиком точно мне в ключицу. Хорошо, да, ты права, так бы и лежал вечность. А как же остальные? Так с ними было бы еще лучше. Но, к сожалению, вот так вот вечность лежать не выйдет, а потому немного поспим и вернемся к работе. Ты прав. Тали сладко зевнула и уже спустя пару минут засопела крайне крепким сном. Я же еще некоторое время просто лежал рядом, прислушиваясь к ее спокойному дыханию и размышляя. Уж не знаю, насколько Лера мне сказала тогда правду, но даже если и нет, вот такие моменты действительно стоили всего, что было и всего, что будет. А то, что сейчас у меня сразу четыре девушки, и вовсе ранее могло показаться обоим моим прошлым несбыточной мечтой. Конечно, многие любители истории про попаданцев из жизни на докосмической земле посчитали бы, что я идиот, и раз есть такая возможность, надо Ярию в постель тащить, эти вас, и еще пару кварианок, можно и Лизель, а еще Чеквас и Эшли, в общем всех девушек, которых я встречаю в этом мире. Но я так не считал. Под такие мысли я провалился в сон. Глава 38. Звонок раздался ранним утром, и я еще сонный встал с кровати и, накинув футболку и шорты, подошел к личному терминалу и крайне недовольно посмотрел на определившийся номер звонивший. «Ария, Шепард, принимай подарок». «Чего?» Рано утром я еще очень туго соображал и не сразу вспомнил тот разговор, который произошел, когда я летел на цитадель. За прошедшие несколько дней я успел уже и отдохнуть, и потренировать команду, в том числе устроить тренировки на срабатывание в самых разных составах. Так что разговор с Арией просто вылетел у меня из головы. «Говорю, подарок принимай. Изловила я твою Ардат Якши, и сейчас корабль с пленницей на борту швартуется в порту цитадели. Хаем, секунду, дай проснуться». Встав из-за стола, я прошел в ванную и, быстро умывшись холодной водой, вернулся к столу. «Так, теперь сначала. Ты поймала Ардат Якши?» «Да». «И корабль с ней на борту сейчас швартуется в порту цитадели?» «Да». «Хорошо, как корабль называется?» «Мечта». «Понял тебя, сейчас же возьму с собой несколько бойцов и пройду к кораблю, чтобы забрать твой подарок». «Спасибо тебе, ты главное помни, что я не враг». Ария слегка поморщилась. «И вот в таких ситуациях я и сама с радостью пойду на контакт, не стоит прилетать на Омегу и буянить. Я тебя понял, и ты же знаешь, я хоть и тот еще бузатер, но с тобой выгоднее сотрудничать, что я и демонстрирую». «Хорошо». Ария слегка расслабилась, и связь без каких-либо прощаний прервалась, а я встал со стула и стал медленно одеваться. «Адам, я сообщила Гарусу и Самаре о том, что тебе потребуется их помощь». «Угу, спасибо, Сузи». Я прошелся по комнате и прикрыл голенькую Леру одеялом, на что она отреагировала сладким посапыванием. «Милашка, ты права, Сузи, она милашка, как и каждая из вас, льстец». Я фыркнул и покинул комнату. С Гарусом и Самарой я встретился около шлюза, после чего, не говоря ни слова, прошел на выход из корпуса спектров. «И куда же мы идем?» «По делам. Ты же знаешь, я не очень люблю неизвестность. Не волнуйся, сражаться нам не придется». Я хмыкнул, и дальше мы продолжили путь молча. И вот что интересно, сейчас, наверное, первый раз, с момента, как я оказался вновь живым в этом мире, когда я вот так спокойным шагом прогуливаюсь по той части цитадели, что не относится к башне совета или корпусу спектров. «Пусть вернет мои деньги». Я обратил внимание на выкрик какого-то Валуса, который отвлек меня от мысли о превратностях судьбы, и с мыслью, что надо будет с девочками выбраться в какой-нибудь ресторанчик, подошел на шум. «И что тут происходит?» «Не ваше дело». Человек в форме СБЦ цитадели грубо отмахнулся от меня, Валус даже не обратил внимания, и только молодая кварианка посмотрела на меня. «Прошу, помогите. Они обвиняют меня в том, что я украла у него деньги. Но я не крала. Ты помоечная крыса. Все знают, что твой народ вечно ворует». «Серьезно?» Я усмехнулся. «А вот я слышал, что Валусы дерьмо ворка жрут, и вроде как об этом тоже все знают. Я прав?» «Да». Гарус покивал головой, бросая взгляды на растерявшуюся кварианку. «Хаэм, много лет я странствовала и встречала такой слух». Самара покивала головой. «Вы зачем на честно гражданина наговариваете? Я сейчас вас всех троих за наговор, да в камеру». «Да», я усмехнулся и активировал уник, а на нем свой документ, подтверждающий статус спектра. «А теперь ответь как мне, добрый молодец, ты по что на бедную девушку ополчился? Али в сговор преступный со злом заморским вступил? Чего?» Мужик вылупился на меня как баран на новые ворота. «Говорю, что сейчас я в вашей компании обойду эту небольшую площадь, заходя в магазины, и когда найду кошелек этого говноеда в одном из них, то задержу его за оговор честной кварианки и по подозрению в организации преступного сообщества с целью вымогания наличных средств. А тебя, тыкаю пальцем в сцшника, по подозрению в причастности к этой группировке вымогателей, издам я вас не в СБЦ, а в Центр временного содержания корпуса спектров, где в отношении вас обоих будет проведена полная проверка». «Но мы...» Валус растерялся, а вот сцшник побледнел. «Итак, пройдемте в этот магазинчик». Сделав пару шагов, я приостановился. «А тебе особое приглашение надо? Или ты думаешь, что тебя мое возмездие не коснется, если вдруг случится невероятное и окажется, что это все-таки ты? Это не я. Тише, тише». Приподняв руку, я остановил девушку от дальнейшего возмущения. «Так уж случилось, что у меня есть знакомые кварианцы, и в большинстве своем они честные и разумные, которые готовы пахать за бесценок, только бы не опозорить свою расу. Так что в твою виновность я не верю, но в том невероятном случае, если ты окажешься виновной, я отправлю тебя на Иллиум, где ты подпишешь контракт работника сроком на 40 лет». «Ха!» Это прозвучало удивленно, все же кварианцев, в большинстве своем, работой не испугать. А тут я фактически заявил, что трудоустрою ее на хорошо оплачиваемую работу на длительный срок. И это если она виновна. А если не виновна, она застенчиво посмотрела на меня. «Хах, посмотрим на твое поведение». И мы прошли в первый магазин. «Прошу прощения, расследование силами корпуса СПКТР, этот Валус тут был?» Я привлек к себе внимание продавщицы, которой была Азари. «Да, он тут что-либо покупал?» «Да, если хотите, я проверю по кассовым чекам и...» «Не стоит, подскажите, он ушел отсюда со своим кошельком или оставил его тут?» «С ним». Девушка растерялась. «И куда он пошел?» «Туда». Я кивнул головой и, выйдя из магазина, прямым ходом отправился в следующий. Там диалог с продавцом повторился, разве что там он ничего не покупал, но направление его движения нам указали, и через пару минут мы добрались до магазина. «О, господин Валус, я как раз хотела обратиться в СБЦ. Вы забыли у меня в магазине свой кошелек». Продавщица Турианка приветливо помахала нам рукой. «О, мисс, я представитель корпуса «Спектр». Провожу расследование по поводу оговора вот этим вот Валусом вот этой вот кварианки. Так вы говорите, этот Валсу забыл тут свой кошелек?» «Да-да». Она слегка растерялась. «Замечательно. А могу я попросить продемонстрировать запись с камеры?» Конечно, девушка растерялась и спустя 3 минуты вывела на ближайшем терминале видеозапись, как Валус купил в ее магазине какой-то журнал и положил кошелек на витрину, а спустя пару минут рассматривания терминала с предлагаемыми товарами развернулся и покинул магазин. Итак, тут мы увидели, как представитель расы Валусов сам положил кошелек на витрину, при этом его никто не отвлекал, не стремился переключить его внимание или иным способом не способствовал тому, чтобы он забыл о том, что кошелек он положил на витрину. Причем положил рядом с терминалом для покупок. Я быстро создал документ, в который занес все вышесказанное, а также снял копию видеозаписи, которую приложил к документу. Прошу передать заявление Валуса о краже. Какое заявление? Спцшник постарался удивиться как можно более натурально. А, то есть вы еще и без заявления прессовали эту девочку? Я покачал головой. Ну ничего, я научу вас, что бывает, если на разумных наговаривать. Я покачал головой и набрал номер Миранды. Слушаю, Миранда, тут надо 2 разумных в камеры временного содержания корпуса спектра отвести. Мы находимся в торговом квартале. Я быстро сказал точный адрес. Данные в корпус я передам. Когда до места доведете, их примут под белые ручки. 10 минут. Отлично. Я усмехнулся и прервал связь. Итак, я потерял к виновникам всякие интересы и обратился к кварианке. Как тебя зовут? Лили. Лили и все, девчушка, а теперь я видел, что она очень молодая, пожала плечами. Лили Зара Нарая. Зара. Ага, как та Лизара, сестра моя старшая, которая с первым спектром человеком путешествовала. Прямо-таки со спектром? Да. Девочка посчитала, что я ей не верю, и грозно посмотрела на меня через прозрачное забрало своего шлема. Кхы. Гарус отвернулся в сторону, пытаясь за кашлем скрыть свой смех. Эй, я не вру. Самара бросила взгляд на меня, вскинув бровь, при этом в ее взгляде плясала не рота, а целая армия чертей, и я едва заметно ей кивнул. Конечно, конечно. Она кивнула головой, но по ее тону можно было точно сказать, что она не поверила мелкой ни на йоту. Эй, я пока мелкая отвлеклась, набрал сообщение Миранде, чтобы она мою фамилию и имя не называла, только босс или командир. Она, конечно, вряд ли поняла, что к чему, но согласие прислала, и когда она пришла забирать 2 идиотов, она мою мнимую конспирацию не раскрыла, только бросала заинтересованные взгляды на мою спутницу. Ну, я пошла. Мелкая хотела было уйти, но я поймал ее за плечо. А хочешь сестру переплюнуть? А, ну ты же слышала, что я тоже спектр, угу, но вас так как Шепарда не прославляли, да, я грустно усмехнулся, ну, это он был первым, да, и как я могу сестру превзойти, ну, я тебя к себе в команду возьму, будешь помощником старшего инженера, правда, правда, правда, Ви, девочка буквально бросилась меня обнимать, и я ее поймав слегка покружил ее, приподняв над полом, после чего поставил, так, ладно, давай-ка ты пройдешь с нами. Ха, хорошо. Пока мы пошли до корабля, на котором нам доставили Ардат Якши, я аккуратно расспрашивал девочку, что она умеет, и выходило, что подготовлена она как бы не лучше Тали в момент нашей с ней первой встречи. Капсулу со спящей в ней Маринт нам передали без проблем, и мне даже повезло, что никто не озвучивал моей фамилии или имени, так что обратно мы также выдвинулись держать девочка в неведении, при этом я отбил сообщение Тали, чтобы она встретила меня недалеко от Нормандии. Стоило нам войти в ангар корпуса спектров, как девочка увидела Нормандию. «Капитан, капитан, а я могу пойти к Нормандии? У меня на ней сестра служит. Я же говорила, я вас с ней познакомлю». Скрыв усмешку, я кивнул ей и тихонько пошел вслед за ней. «Сестра, сестра». Лили замахала рукой, завидев Тали, и та очень удивленно уставилась на нее. Но Лили на удивление сестры было пофиг, и она бросилась обнимать ее. «А я, между прочим, тоже теперь на спектра буду работать. Вот он, мой капитан». «Мой капитан», она произнесла с огромным обожанием. «Кстати, Лили Заранарая».